«Ах, Виргиния!» – застонал Лютик, не открывая глаз. «Прелестны твои груди, нежнее лебединого пуха! Виргиния!» «Спятил, что ли? Бредит?» «Он видит сон», – усмехнулась Йеннифер. «Его мечта сбывается во сне. Я прозондировал его мозг до самого дна. Не очень-то много там оказалось. Чуточку хлама, несколько желаний, уйма поэзии. Ну да не в том дело. Печать, которой была запечатана бутылка с джином, Геральт, я знаю, что она не у Трубадура, а у тебя. Прошу отдать ее мне». «Зачем она тебе?» «Ну, как бы тебе сказать?» Волшебница кокетливо улыбнулась. «Может так, не твое это дело, ведьмак? Такой ответ устроит?» «Нет», — тоже улыбнулся Геральт, — «не устроит. Но не бичуй себя за это, Йеннифер. Меня нелегко удовлетворить. До сих пор это удавалось только лицам более чем среднего уровня». «Жаль. Стало быть, так и останешься неудовлетворенным. Что делать?» «Изволь печать. И не ухмыляйся так. Это не идет ни к твоей красоте, ни к твоей прическе. Если ты еще не заметил, то знай, что именно сейчас начала исполняться благодарность, которой ты мне обязан. Печать – первый взнос за голос пивуна». «Гляжу, ты разбросала цену на множество взносов», – холодно проговорил он. «Хорошо. Этого можно было ожидать, и я ожидал. Но пусть это будет честная торговля, Йеннифер. Я купил твою помощь, и я заплачу». Она скривила губы в улыбке, но ее фиалковые глаза оставались холодными. «Уж в этом ты, ведьмак, не сомневайся». «Я», — повторил он, — «а не Лютик. Я забираю его отсюда в безопасное место. Сделав это, вернусь, выплачу второй взнос и последующие. Что же касается первого...» Он сунул руку в секретный кармашек на поясе, достал латунную печать со знаком звезды и ломаного креста. «Пожалуйста, но не как первый взнос. Прими это от ведьмака как знак благодарности за то, что хоть и расчетливо, но ты отнеслась к нему доброжелательней, нежели это сделало бы большинство твоих братьев. Прими это как доказательство доброй воли, призванное убедить тебя, что, позаботившись о безопасности друга, я вернусь сюда, чтобы расплатиться. Я не заметил скорпиона в цветах, Йеннифер, и готов расплачиваться за свою невнимательность». «Прекрасная речь!» Колдунья скрестила руки на груди. «Трогательная и патетическая. Жаль только напрасная. Лютик мне нужен и останется здесь». «Он уже однажды столкнулся с тем, кого ты намерена сюда приволочь», — Геральт указал на изображение на полу. «Когда ты закончишь и притащишь сюда джинна, то, независимо от твоих обещаний, Лютик пострадает, возможно, еще больше. Ведь тебя интересует то существо из бутылки, верно? Ты намерена завладеть им? Заставить служить себе?» «Не отвечай, я знаю, плевать мне на это. Делай, что хочешь, притащи хоть десяток демонов, но без Лютика. Если ты подставишь Лютика, это уже не будет честной сделкой, Йеннифер. И ты не имеешь права за таковую требовать плату. Я не допущу». Он осекся. «Меня интересовало, когда же ты наконец почувствуешь?» — хихикнула чародейка. Геральт напрягся, собрал в кулак всю свою волю, до боли стиснув зубы. Не помогло. Его словно парализовало. Он вдруг превратился в каменную статую, во вкопанный в землю столб. Не мог шевельнуть даже пальцем в башмаке. «Я знала, что ты сумеешь отразить чары, брошенные открыто», — сказала Йеннифер. «Знала также, что прежде чем что-либо предпринять, ты постараешься расположить меня к себе красноречием. Ты болтал, а нависший над тобой заговор действовал и понемногу ломал тебя. Теперь ты можешь только говорить, но тебе уже нет нужды мне нравиться. Я знаю, ты красноречив, и не надо продолжать. Это только снизит эффект». «Хириадан!» — с трудом проговорил он, все еще пытаясь бороться с магическим параличом. «Хириадан поймет, что ты что-то замышляешь, сообразит быстро, заподозрит в любой момент, потому что не доверяет тебе. Он не доверял с самого начала».